Взглянув на нее, вряд ли кто-нибудь мог догадаться, что все утро она провела в полете, отражая атаку нитей. Итак, Лесса, кажется, решила опять попробовать на троне свои чары. Прелестно! Несмотря на удручающие события, с которых начался день, Флар был готов поразвлечься. Правда, он сомневался, что затеянная его подруга игра поможет преодолеть неприязнь предводителя форта. Ходили слухи, что трон и Мардра не в самых лучших отношениях, но сколько было правды в этих слухах? «Где Рамота?» — спросил трон, окидывая взглядом пустую пещеру. «На площадке рождений, конечно, нянчится со своей последней кладкой». В ответе Лессы прозвучало точно дозированное легкомыслие, но трон нахмурился. Несомненно, он вспомнил, что в теплых песках Бендена зреет очередное золотое яйцо, и что королевы древних не могут похвастаться такой же плодовитостью. «Я виновата, что подняла тебя так рано». С очаровательной улыбкой она положила на тарелку трона очищенные фрукты и налила заваренный по его вкусу кла. «Однако мы нуждаемся в твоем совете и помощи». Трон буркнул нечто, похожее на благодарность, и осторожно опустил листы на стол, оборотной стороной вверх. «Падения могут начинаться когда угодно, у нас хватит сил, если, конечно, мы не будем защищать все эти нескончаемые леса». Трон поднял кружку, его пристальный взгляд сверлил Флара сквозь пары горячего кла. «И что же, обойдемся без древесины?» — жалобно сказала Лесса, лаская ладонью подлокотник резного кресла. «Изумительное творение Бендерека». «Может быть, старые каменные кресла нравятся тебе и Мардре», — продолжала она нежным, вкрадчивым голоском. «Но у меня в них вечно мерзла спина». Трон фыркнул от удивления. Он явно размяк, глаза его блуждали по соблазнительной фигурке госпожи Бендена. Внезапно Лесса наклонилась вперед и схватила пачку листов, одарив попутно трона восхищенной улыбкой. «Прости, я занимаю болтовней твое драгоценное время». «Нашел ли ты здесь что-нибудь указанное, пропущенное нами?» Флар скрипнул зубами. Он мог поклясться, что изучил каждое разборчивое слово на этих заплесневелых пергаментах. Как может она намекать на подобную небрежность? Но когда трон, щелкнув по стопке листов, заговорил, Флар простил свою хитроумную подругу. «Конечно, пергамент плохо сохранился», — сказал вождь форта с обиженным видом, словно в том были повинны бенденцы, а не 400 пролетевших оборотов. «Но когда прибыл посыльный с новостями, я вспомнил, к счастью, что видел записи о необычном прохождении. Тогда весь предыдущий опыт оказался бесполезным. Кстати, вот почему мы никогда не занимались составлением графика атак и прочей такой ерундой». Флар хотел поинтересоваться, почему никто из древних до сих пор не упоминал об этом факте, но предостерегающий взгляд Лессы остановил его. Он смолчал. «Смотри, здесь, в этой строке пропуск, но вставь слова «непредсказуемые сдвиги», и фраза обретает смысл». Лесса перевела с пергамента на трона, засветившийся благоговейным восторгом взгляд, и ее притворство было неприятно Флару. «Он прав, Флар, это действительно имело бы смысл. Смотри!» Ловко выдернув лист из пальцев трона, попытавшегося было оказать слабое сопротивление, она протянула его Флару. Тот взял пергамент. «Да, ты прав, трон. Совершенно прав. В свое время я был вынужден оставить эту старую кожу. Я не смог разобрать написанное. Конечно, 400 оборотов назад, когда я впервые взял в руки ее, читать было полегче. Лицо трона сияло самодовольством. Непредсказуемые сдвиги. Но ничего не сказано, какой величины», — продолжал Флар. Трон нахмурился, словно вождь Бендена нанес ему оскорбление. И Лесса одарила его обольстительной улыбкой. «Может быть, стоит еще поискать? Трон, вдруг найдутся какие-то ключи к разгадке? Почему нарушился график атак? Почему нити, которому нити следовали 7 оборотов? Ты говорил мне, что в ваше время падения подчинялись определенному ритму. Он очень отличался от того, что сейчас?» Предводитель форта в раздумье сдвинул брови. «Нет», — подтвердил он догадку Лессы. Затем, стукнув кулаком по пачке старых кож, прорычал: «Старый храм! В самый нужный момент мы не можем ничего узнать.